Фрол облегченно вздохнул, закрыл глаза и нерешительно начал. «Ну, слушай, племя серых ткаров, песню о воине, начальнике, повелителе», — подсказал Ухтомский. «Ну, повелителе Ранхай, великом сыне солнечного леса, как там, ёлы, могучим повелителе звезды и тучи». «Красиво», — князь быстро водил карандашом по бумаге. «Дорога, путь Ранхая вечен, его мир, война и работа». «Деяния», — поправил Виктор, прицокнув языком. «Деяния», — покорно повторил Фрол, — «неподвластные злой ночи». «Вот это фольклор», — удовлетворенно заметил Ухтомский, пока Дхар переводил дух. «Это вам не гуси-лебеди». Когда Лунин вернулся домой, работа подходила к концу. Фрол постепенно сам вошел во вкус и время от времени прерывал русскую речь странно звучащими дхарскими словами. Ухтомский легко чертил в тетради строчку за строчкой. «А, мемуары принца дхарского», — понял Келюс. «Ваше дхарское высочество, как там у нас насчет ужина?» Ухтомский обещал забежать на следующий день, но так и не появился. Миг тоже пропал. Его матушка сообщила, что Михаил очень занят, причем ее тон не оставлял сомнений, что Плотников-младший действительно занялся, наконец, чем-то полезным. Келюсу и Фролу это было на руку. До отъезда Дхара требовалось закончить кое-какие дела. Вход в катакомбы, откуда их вывели ОМОНовцы, был теперь забран густой решеткой. Массивный замок выглядел угрожающе. Но Фрол, специально заехавший как-то днем взглянуть на него, лишь похмыкал и попросил у Келюса разрешения покопаться в инструментах. В свое время Лунин-старший недурно слесарил в свободное от парт работы время, и Дхар, быстро заполнив сумку всем необходимым, остался доволен. Они вышли из дома поздно вечером, с полчаса бродили у дома на набережной, поглядывая по сторонам, но все было тихо. У решетки, загораживавшей вход, было также спокойно. Крюс стал светить фонариком, а Дхар, тихонько насвистывая, занялся замком. Стальной страж явно не оправдал доверия. Не прошло и 5 минут, как Фрол удовлетворенно хмыкнул и осторожно приоткрыл решетку. Из подземелья несло холодом и сыростью. Николая передернуло, он плотнее запахнулся в специально надетую по этому случаю теплую куртку и осторожно шагнул вглубь. Внезапно почудилось, что в глубине темного прохода раздался тихий стон. «Чего там?» — торопил его Фрол. «Пошли быстрее, ёлы!» «А ну-ка, Мессинг», — предложил Лунин, освобождая путь, — «послушай». Дхар озабоченно прислушался, затем провел по воздуху руками, подумал. «Никого. Там француз даже кошака бродячего, и того нет. Ручаюсь». Келюс не стал спорить, и они двинулись вперед, подсвечивая фонариком. Вокруг было тихо, только песок шуршал под ногами, да слышался стук падавших капель. В зале, где барон Корф в последний раз увидел огонь догоравшей свечи, теперь было пусто. Только следы пуль на стенах да неглубокие воронки на полу напоминали о той ночи. Тело барона лежало в навек запаянном гробу, а то, что осталось от Тани Корневой, Коры, как сказал Кирюсу следователь, передали ее родным. Внезапно фонарик упал на что-то тускло блеснувшее холодной сырой сталью. Егерский нож, трофей барона, лежал там же, где его оставили, незамеченный теми, кто забирал тела. «Мику отдадим», — решил Кирюс, пряча находку. «Все-таки память». Они свернули налево и пошли по узкому коридору. Здесь тоже ничего не изменилось. То и дело слева и справа в свете фонаря возникали ниши. Под ногами шуршали мелкие камни и битый кирпич. А воздух был все тот же сырой, затхлый. «Сейчас гроб будет», — вспомнил невозмутимый Фрол. «Не боись, француз, прорвемся». Луч фонарика выхватил из темноты нишу вместе с черной крышкой. И тут рука Келюса дрогнула. Гроб был открыт. Крышка сдвинута в сторону, каким-то чудом не упав на землю. Фрол покачал головой, забрал у Келюса фонарик и, посветив, заглянул внутрь. «Пусто». Лунин, преодолевая невольный озноб, заглянул следом. «Наверное, взломали кладоискатели бином». Фрол осмотрел края крышки и вновь покачал головой. Следов взлома не было. Крышку просто вырвали с чудовищной силой. Но хватиться было не за что. Поверхность казалась гладкой. «Вот елы», — констатировал Тхар. «Либо у кого-то дури побольше, чем у Василия Алексеева, и он просто за края взялся, либо...» «Либо что?» — подхватил Лунин, заметив, что Фрол замолчал. «Либо изнутри нажали. Пошли отсюда, француз. Мебель, карету ее». Вскоре они добрались до ниши, где оставили документы и оружие. Тайник был в полной сохранности, даже бумага, к удивлению Кирюса, не особенно отсырела. Тонкие папки сложили в стопку и спрятали в захваченный с собой рюкзак. Туда же Фрол уложил браунинг и оба револьвера. Автоматы решили не трогать. «Ну чего?» — заметил Тхар. «Назад? Или на Алию поглядим?» Николая передернуло. Ни за какие сокровища он не мог заставить себя вновь подойти к запечатанному тхарским заклятием входу, за которым лежали кости князя Полоцкого. «Пошли отсюда, Фрол», — вздохнул он. «Хватит на сегодня, а?» «Сейчас». Тхар напряженно вслушивался, затем осторожно провел по воздуху руками. «Можно не смотреть. Сняли мое заклятие. И Алии там елы нет. Так что заряди-ка, француз, браунинг. Мало ли чего». Впрочем, обратный путь прошел без приключений. Разве что Николай пару раз оступился и слегка ушиб ногу. Всю дорогу Лунин напряженно прислушивался, но вокруг стояла все та же жутковатая тишина. «Слышь, потомок Хела, ты уверен?» — спросил Кирюс Фрола, покуда тот возился, запирая замок. «В чем?» Если открыть замок не составило труда, то обратный процесс вызывал куда больше трудностей. «Но заклятие, бином, Алия...» «Да. Знаешь, француз, когда мы обратно шли, не хотел Йола тебя зря пугать. Там кто-то был?» Килюс похолодел, хотя замок наконец закрылся, и от подземелья их отделяла стальная решетка. Словно в ответ откуда-то из глубины донесся чудовищный вой, полный такой тоски и ненависти, что даже невозмутимый Фрол отступил на шаг. «Ярты?» «Хуже. Горгунг-эр. Потом объясню, француз. Решетка этой елы, конечно, хорошо. Только дома, свалив добычу прямо на пол и запечатав тхарским заклятием двери, они перевели дух. «Прямо не знаю, как тебя здесь, француз, оставлять», — озабоченно заметил Фрол. «Ну и город елы. Прав, дед, хуже нашего леса. Поехали со мной, а? У нас в дробь 16 тихо. Ну, февральский волк там...» «Спасибочки», — покачал головой Килюс. «За этого февральского в отдельности. Так что за Гургунг?» «Гургунг-эр. Он вроде как всем яртам хозяин. Да ну его, француз!» Они почистили оружие, честно поделили скудный запас патронов, после чего Килюс спрятал серые папки в старый чемодан. Сверху он набросал разное тряпье, а чемодан совместными усилиями был водружен в самый дальний угол антресоли. Наутро, как раз после чая, кофе кончился накануне, в дверь позвонили, и на пороге появился Мик в куртке Парше с большой сумкой, на которой красными буквами была отпечатана реклама какой-то хьюстонской фирмы. «О!» — обрадовался Килюс. «Пропавшая грамота, бином!» «Здорово, мужики!» — заявил Мик. Вид у него был какой-то непривычный. Плотников-младший держался не просто с достоинством, но и чуть ли не с легким оттенком превосходства. «Попрощаться зашел. Уезжаю». «Это куда?» — поинтересовался Фрол, невозмутимо оглядывая Мика, который, сняв куртку, принялся долго и тщательно причесываться у зеркала. «По батиным делам. Меня в фирму взяли». Перевелся на заочный, сообщил он, с уважением поглядев на себя в зеркало и спрятав расческу. «Так что, мужики, не скоро увидимся». «Ну, удачи тебе», — пожаловал Килюс. «Да, Мик, у нас к тебе одно дело. Пойдем-ка». Они прошли в кабинет, и Лунин кивнул на стол, где лежал тщательно вычищенный и даже заново заточенный егерский нож. «Бери. Мы его в подземелье нашли. На память о дяде Майкле». Глаза Мика блеснули. Он осторожно взял нож в руки, чуть погладил его, вновь положил на стол. «Спасибо, Николай. Он мне пригодится. Прадедов... моего прадеда, дяди Майкла». Крюс и Фрол переглянулись. стало ясно, что знакомство с генералом Тургулом состоялось не зря. Зря вы тогда молчали, мужики, и дядя Майкл мне просто про Канаду рассказывал. За маленького держали. А ты бы поверил, хмыкнул Фрол. Да ладно, что теперь уж, вздохнул Плотников. Ничего. Он секунду помолчал, затем плечи выпрямились, взгляд потемнел, правая рука легла на клинок, а голос внезапно стал низким, будто миг сразу постарел на много лет. «Мужики! Господа! Клянусь, что отомщу большевикам за дядю Майкла, за Лиду, за все! Я им устрою исторический материализм!» Мик аккуратно завернул нож в носовой платок и спрятал в сумку, после чего пожал всем руки и откланялся, пообещав позвонить или написать при первой же возможности. Когда дверь закрылась, Кирюс с Фролом вновь переглянулись. Все это было очень странно. «И мне пора», — заметил Тхар. «Поеду-ка я за билетами, француз. Засиделся я тут». Фрол уезжал вечером на следующий день. Громада Казанского вокзала оглушала многоязыковым гомоном, хриплым лаем репродуктора и шумом уборочных машин. Гигантская толпа с мешками, сумками и кошелками чуть не раздавила Кирюса и Фрола, и они с облегчением перевели дух, оказавшись на перроне. Фрол был невесел. Накануне он побывал у Лиды, а за несколько часов до отъезда они с Кирюсом съездили на старое кладбище, где под желтыми осыпавшимися рябинами груда венков обозначала место последнего успокоения Корфа. На кладбище Фрол не сказал ни слова, но Лунин заметил, что Тхара все время мучает какая-то мысль. Он даже спросил Фрола, но тот отмолчался. Лунин докурил сигарету, а некурящий Тхар смущенно переступал с ноги на ногу. «Один остаешься, француз», — молвил он наконец. «Только Лидка». «Да», — кивнул Кирюс, — «один». Накануне позвонил Тургул, сообщив, что они с поручиком покидают столицу. Генерал благодарил Кирюса за помощь и гостеприимство и просил передать привет от Ухтомского. Николай невольно пожалел, что не сможет снова встретиться с Тургулом. Он был бы не прочь закончить странный разговор, который они вели в поминальный вечер. «Я тебе напишу», — пообещал Фрол. «Правда, елы попозже. Мне же работу искать надо. Гуляю елы с июля». «Найдешь», — усмехнулся Лунин. «Ты же гегемон. Револьвер спрячь подальше. Фрейшют святский». «Да чё я маленький? Это ты тут не задирайся, француз». «Ну ладно, пора». Фрол внезапно стал очень серьезным, поднял правую руку и медленно произнес: «Эннах, Николай, квер ак эсх ахусо эйсор ак эрвом вери, квер аглах мхути цотх». «И тебе того же, полиглот», — вздохнул Кирюс, пожимая широкую руку Тхара. «Может, переведешь?» «Это наше старое пожелание. Будь счастлив, да будет с тобой великий свет и высокое небо, да минует тебя тьма. Ну, француз, будь». Он взял свою сумку и, повернувшись, не спеша пошел к вагону, но внезапно остановился, постоял секунду-другую и резко повернулся. Кирюс почувствовал тревогу, поспешил подойти. «Француз, Николай», — нерешительно начал Фрол, — «вот елы, не знаю, как и сказать. Я еще на похоронах почувствовал, и тебе еще тогда сказать пытался, да как раз Ухтомский помешал. А сегодня, как мы на кладбище были...» Поезд засвистел, задергался. «В общем, француз, не знаю, елы почему, но в гробу Михаила не было». «Как?» Кирюс мог ожидать всякого, но не такого. По крайней мере, все это время утешала мысль, что барон все-таки упокоился в родной земле. «Не было», — мотнул головой Тхар. «Там вообще никого не было. С землей набили, что ли? Знаешь, как в Афгане бывало. Я и сам елы поверить не мог, но сегодня, когда на кладбище...» Поезд дернулся и начал медленно отходить. Фрол махнул рукой, схватил сумку и вскочил на подножку уходящего вагона. Колеса стучали, поезд ускорял ход, а растерянный и пораженный Лунин стоял на грязном асфальте перрона, не в силах двинуться с места. Не хотелось верить тому, что сказал Фрол, но в глубине души он понимал, что Тхар не ошибся. Но что бы это ни означало, теперь все решать придется самому. Лунин оставался один. «Не падай духом, воин Николай!» — услыхал он внезапно знакомый голос. Все еще не веря, Кирюс резко обернулся. Варфоломей Кириллович стоял рядом и смотрел вслед уходящему поезду. «Здравствуйте, Варфоломей Кириллович!» — вздохнул Кирюс, которого появление старика что-то почти не удивило. «Жаль, что опоздали!» — Фрол бы обрадовался. «Не опоздал я. С воином Фролотом мы еще увидимся. Ему сейчас домой ехать, к батюшке и матушке. А тебе, воин Николай, здесь оставаться». «Да», — кивнул Келюс. «Миг умотал куда-то, теперь Фрол. Да вы, наверное, как всегда, все знаете». «Знаю». «Жалею, что Скантер отдал», — вздохнул Лунин. «Разобраться бы с ним». «Да что было делать? Они же... А если его отдавать было нельзя? Даже если бы всех нас из автоматов покрошили. Что же теперь делать?» «Тебе решать, воин. И за себя, и за других. Хорошо ли сие, худо? Да так, видать, судилось». «Скажите еще», — поморщился Лунин. «Да какой из меня командир? Фрол бы...» «Не думай за него», — покачал головой старик. «За себя думай, воин. Могло выпасть сильному, могло слабому. Да только выпало тебе». «Мне? Но что я должен делать?» Ответа не было. Николай оглянулся, Варфоломей Кириллович исчез. Перрон был пуст, только холодный осенний ветер шевелил каким-то чудом попавшийся до кленовый лист.